Тогда всем по кружке этой водочки. А может, рюмки хватит? Осторожно поинтересовался трактирщик. Ты что думаешь, у меня заплатить нечем? По две кружки каждому, по три. Как прикажете, ваше майорство. Ухмыляясь как ненормальный, Ермина кинулся выполнять заказ. За ним устремился волк. Но, Юджин, я хотел сказать... Снова начал Иван, но начальник стражи снова не дал ему договорить. Ваше высочество! Пожалуйста, не называйте меня этим дурацким высочеством. Мне начинает казаться, что вы разговариваете с кем-то другим. Хорошо, ваше высочество. Юджин, мы же друзья. Да, Иван, конечно. Ты знаешь, Иван, что ты великий человек. Царевич на всякий случай оглянулся, но других Иванов в трактире не было. Я? Да. Ты сделал то, что никому за 300 лет существования городской стражи Мюхенвальда не удавалось. Теперь преступники требуют, чтобы их арестовывала только городская стража, а не дворцовая, не военные патрули и даже не королевская гвардия. А знаешь ли ты, что только мне лично пришлось разнимать 17 драк среди стражников, споривших, кто из них больше похож на Козанова. А что слесари на своей улице теперь действительно побитые. Токари, пекари и лекари решили, что тем слава досталась незаслуженно. А при чем тут пекари? Только и смог спросить ошарашенный Иван. Достопочтенный сеньор-стражник прав. Присоединился к ним директор театра. Мы с моими ребятками играли Рамона и Кальетту, Хателла, Короля Йен, десятки других шедевров мировой драматургии. И никогда не приходило к нам столько народу, как сейчас, чтобы посмотреть очередной акт улицы. Иван зарделся так, что если бы свет выключили, он светился бы и в темноте. А ведь больше ерунды я в жизни своей не читал. Продолжал воодушевившийся мэтр Гарджула, обращаясь к майору. Со стороны царевича донесся такой звук, как будто бы наступили на лягушку. Атмосферу разрядил Ерминок. Прошу к столу, гости дорогие. Господин майор, ваш заказ выполнен. Извольте откушать. А этой вашей, как ее, водички? В кружках, как заказывали. Предлагаю выпить за нашего отзывчивого, искреннего, неутомимого Ивана-царевича. Вскочил волк со своей кружкой наперевес. И за лукоморско-вандерландскую дружбу. И одним махом влил в себя содержимое всей посудины. «За Ивана!» Дружно взревели гости, перекрывая слабый возглас царевича. «Постойте!» И все как один последовали примеру князя Ярославского. После этого произошло много чего. Кое-что можно было даже в принципе написать. Но с твердостью можно сказать только одно. Разницу между водой и водкой они усвоили на всю оставшуюся жизнь. Их уважение к серому не знало бы пределов, если бы Буратино случайно не обнаружил, что в кружке князя во время тоста была простая вода. И, кабы не Иванушка, быть бы в тот вечер князю Ярославскому битым. Прощальный пир продолжался далеко за полночь. И когда громовое «Ой, мороз, мороз!» возвращавшихся лукоморцев огласило опустевшие улицы Мюхенвальда, гулко отражаясь от булыжных мостовых и каменных стен, город в большинстве своем, не считая стражи воров и гостей Ивана, уже спал. Иванушка, Серый, Санчес, Гарри, мастер Варос и вызвавшийся их провожать Мур направлялись к веселой радуге, отражаясь вслед за песней от стен и иногда от мостовых. «Какой замечательный у вас город!» признавался в любви царевич между куплетами. «Какие гостеприимные люди! Какие все добрые, благожелательные, отзывчивые! Мне будет не хватать вас всех, Санчес, Юджин, Гарри! Гарри, это талант! Я приглашаю тебя к нам в Лукоморье. Ты сможешь жить у нас сколько захочешь. Василий с Дмитрием умрут от зависти, когда узнают, что я познакомился с настоящим мини-сингером. Гарри, обещай, что приедешь. У тебя там будет аншлаг». «Обещаю, Иван, мне не нужен шланг, но ты мой друг, и я за тебя все, что хочешь, отдам, если не очень много. Серый, я тебя прощаю, но я тебе это еще припомню». «Гарри, ты не поверишь, но мне глубоко по... Безразлично твое прощение. Ты сам виноват. Хоть и песни твои хорошие. Иван вон тебе скажет, чужое брать нехорошо. Скажи, Ваня». «Друзья мои, не ссорьтесь в такой день. Вечер, ночь». «Напилася я пьяна». «Не напилася, а напился». «Напился я». «Нет, нехорошо». «Напипился я пьяным». «А все-таки чего мне жаль больше всего, что я не останусь на свадьбу».